Глава 7. Ужин. Вечером Валя устроила вкусный ужин. Свежая рыба, первоклассные овощи, фрукты, дорогое вино, взбитые сливки с ягодами. Сливки как аллегория нежности. Позвала мальчиков. Вспомнила, что 8 июля – день семьи, любви и верности. Внутренний цинизм зашкаливал. В центре стола поставила огромный букет ромашек, нарванный в поле, в 100 метрах от дома. Дети всегда чувствуют все, что происходит между родителями. Олег поцеловал мать со словами. «Ты прекрасно выглядишь. Миша, что это ты вдруг решила праздновать?» Миша был попроще и помоложе. Стас высказал радость по случаю совместного ужина и приехал, как ни в чем не бывало, опять с ее любимыми конфетами. Как же можно так талантливо играть? Смотреть в глаза, периодически целовать то руку, то щеку, нахваливать стрипню и проявлять интерес к тому, как дела у мальчиков. Валя недоумевала. Хотя сыновья – это другое все же. Но они ее, от нее, да еще и похожи на ее отца. В офисе Стаса работала Наталья Грушина, Валина осведомительница, с которой она когда-то училась в мединституте, но не на одном курсе. Они часто пересекались на тусовках по антиэйджингу. Как Наталья попала в мебельный бизнес, не имело значения, но она была успешной. Наталья работала в отделе продаж. К сожалению, понять, чем точно занималась Лена Осипова, Наталья не могла. Ее называли там консультантом. А поскольку она общалась только с высшим составом и вообще не общалась даже с начальниками отделов, то понять было действительно трудно. Секретарша у Стаса, которая могла пролить свет на вопрос, была кремень, с ней разговаривать никто даже не отваживался. Часам к 10 все наелись, наговорились, и сыновья рванули в город. Даже ночевать не захотели. «Ма! Завтра с Машей приедем к 1:00. Дождя вроде не будет», — напомнил ей Олег про клип. «Пообщаться-то дашь с девушкой?» — спросила на всякий случай Валя. «Нечего. Поздоровайся и все. А то еще возомни-то себе. Ты же мне мама. Тут такой момент». Резонно. Валя спорить не стала. После того, как дети уехали, они сели со Стасом в гостиной. На столике стояли 2 снифтера с кальвадосом и, конечно, ее любимые конфеты. Семейная идиллия, под стать празднику. Валя, возьми да и спроси. Скажи, у твоего отца были любовницы? Вот зачем? Это называется, черти внутри не дают покоя. Держалась весь вечер, и на тебе. Стас от неожиданности чуть не поперхнулся, глотая свой кальвадос. «Ты что-то вычитала в архивах? В кабинете?» Стрельнул сразу в точку. Умный падла. Откинулся на спинку дивана и внимательно на нее посмотрел, с прищуром, как смотрят на сотрудника, который оправдывается. «Держи удар, Валя. Но ведь выпила за столом вина. Сейчас еще вот этого крепкого французского пойла, которого вообще не хотела пить». А вдруг он специально ей подсунул эту папку? Она лежала на виду, как только она открыла створку шкафа, кстати. «Нет, что ты? Пока ничего не попадалось. Стоит поискать?» «От мамы я ничего такого не слышал. Я был слишком молодым, когда он умер. Что за тема в светлый праздник?» Получилось по-идиотски, как будто Валя намекнула ему, что у него кто-то есть, и спросила это по-хитрому, издалека. Очень часто, когда хочешь выиграть, но ничего не получается, человек делает еще ставки, потом еще, а удача отворачивается, и он застревает в трясине невезения. В результате выходит из здания казино в одних трусах, а приятель ему говорит: «Вот за что? Тебя уважаю, Вася. Так это за то, что ты можешь вовремя остановиться». Валя не нашла ничего лучше, чтобы сразу после этого неудачного для нее диалога не спросить. «Как поживают Игорь с Леной? Мы давно не сидели вместе. Думаю, их можно позвать в выходные. Можно еще кого-нибудь?» Это она добавила просто так, чтобы не звучало очень уж подозрительно. Чувствовала, что Остапа понесло. Стас заерзал. Ей это было не свойственно. Валя редко проявляла инициативу в плане посиделок с Игорем. У них были, не сказать, чтобы натянутые отношения, но и не особо дружеские. Игорь не считал ее совсем своей, из своего круга, точнее, из того, куда стремился и откуда взял в жены Лену. Валя была из простой семьи, мало интересующейся искусством, и разговоры с ней обычно были довольно примитивными. Он это давал понять даже Стасу. Но если совсем честно, то он считал ее умной и рассудительной. Просто она ему не подходила в подруги из-за его, по сути, ничем не оправданных классовых предрассудков. Валя это прекрасно осознавала, но, в отличие от него, у нее не было подобных комплексов, и она делала вид, что этого не замечает. Ей помогала ее любовь к политике, вскормленная на нравоучениях и анализе отца. А он все-таки был человеком науки, географом, занимавшимся климатом. «Нормально они поживают, но почему бы и не пригласить их на ужин? Сегодня было очень вкусно. Можно опять сделать рыбный стол. Ты хотела позвать кого-то еще?» Идея Стасу явно зашла. Валя никого не хотела звать. Просто так вышло. Как будто это вообще не она спросила про Игоря с Леной, а какая-то другая Валя из подсознания. «Может, Кузьминых?» Она не была уверена, что Кузьмины – подходящая пара для этих снобов, Игоря и Лены. Но деваться им будет некуда. Им придется общаться, а она получит удовольствие от их страданий. Она подхватила эту мысль. Да и Аня была приятная и стильная женщина. Занималась реставрацией старых книг. Всегда поддержит разговор, когда Лена начнет ломаться и кривляться. «Я не против. Кстати, Аня, милашка, позвони и пригласи на субботу, а Игорю я сам скажу». Все получилось как-то само собой.